Глава 149.2. Семейная месть. Неподдельная любовь. Серо-серебряное. Кольцо. Живучесть. 20 интеллект. Плюс 60 описание. Друг, ты был ослеплен силой любви. Пришло время, чтобы чуть-чуть поумнеть, чтобы внести некоторые изменения в жизнь. Как странно. Это снижает вашу живучесть и НР? Спросил сотня выстрелов. Чжан Ян, почесав подбородок, объяснил. На самом деле это выгодный обмен. Кольца обычно имеют два бонусных атрибута. Например, живучесть плюс 15 и сила плюс 15. Серо-серебряное кольцо 40 уровня должно иметь атрибуты на плюс 20. Если присмотреться к атрибутам этого кольца, то видно, что это равноценный обмен. Вы должны знать, что живучесть является самым дешевым атрибутом среди всех. Чтобы получить 40 интеллекта за 40 живучести, вам стоит удвоить цену. Все поняли значение кольца, как только Чжан Ян это объяснил. Тем не менее, если вы убедитесь, что не получите никакого урона, 100 у вас НР или 10 тысяч НР имеет значение. Кроме того, 40 дополнительных очков интеллекта давали 40 МР и 40 единиц магического урона. Это была, безусловно, хорошая прибавка к урону и исцелению. Это магическое кольцо разыгрывалось между Ханинсюэ и Нарциссом. На этот раз удача была на стороне Нарцисса, выбросившей 89, Ханинсюэ повезло меньше, она выкинула 67. Книга умений. Крушение магии. Использование. Вы выучите навык крушения магии. Требования к классу. Хранитель, защитник. Требования к уровню. 30. Прежде чем Чжан Ян успел что-либо сказать, бесконечный звездный свет отказался от броска за предмет, сказав: «Я бы участвовал в розыгрыше за предмет, если бы это было снаряжение, раз мы сражаемся с боссом 40 уровня, с которого выпадает снаряжение 40 же уровня. Основываясь на силе группы, я уверен, что это будет как прогулка в парке. Но книга навыков – это совсем другое дело. Она падает только раз в жизни. Есть даже шанс, что она не выпадет снова». То, что сказал бесконечный звездный свет, было горькой правдой. Снаряжение можно было легко получить, убив сильного противника. Но навык можно было использовать с 1 по 300 уровни. Сначала навык мог показаться бесполезным, но в некоторых ситуациях он может быть очень полезен для достижения победы. Чжан Ян засмеялся. «Спасибо, звездный свет». Чжан Ян, кинув кубик, получил книгу навыков и сразу же ее изучил. Крушение магии. Используйте свой щит, чтобы поразить врага. Если цель произносила заклинание, оно будет прервано, а цель не сможет использовать какие-либо навыки в течение следующих 3 секунд. Требование. Щит стоимость. 10 ярости. Кулдаун. 10 секунд. Он наконец-то получил навык прерывания. Чжан Ян был просто счастлив. В следующий раз, когда он столкнется с существом магического типа, ему не придется так сильно напрягаться. Особенно если это будут элитные монстры магического типа. Команда взяла еще 10 или более зелено-медных предметов снаряжения и двинулась дальше. После длинной лестницы и сражением с еще большим количеством кентавров-горничных, группа, наконец, прибыла на третий этаж. По сравнению с первым и вторым этажами, на третьем было меньше монстров. Чжан Ян, осмотрев область, заметил, что этаж патрулировало множество саблезубых тигров нежити. У некоторых из них были повреждены шкуры, другие же обнажали свои сгнившие, высохшие внутренние органы и белые кости. Но кое-что у всех было одинаковым: их глаза, светящиеся зеленым изумрудным пламенем. Скелет саблезубого тигра, элита, нежить, уровень 43 хп. 86 000. Большинство диких зверей обладали навыком «Глубокая рана». Этот навык был формой дот-скилла, который наносил высокий урон, если стакался. Чжан Ян не знал, обладали ли эти зомби-тигры этим навыком. Таким образом, вместо того, чтобы, как Рымба, пойти и приманить кучу монстров, Чжан Ян и бесконечный звездный свет взяли по одному монстру, чтобы это проверить. Динь, вы получили глубокую рану, один стак, наносит 100 урона от кровотечения каждые 3 секунды, длительность 15 секунд. Динь, вы получили глубокую рану, 2 стака, наносит 200 урона от кровотечения каждые 3 секунды, длительность 15 секунд. Динь, вы получили глубокую рану, 3 стака, наносит 300 урона от кровотечения каждые 3 секунды, длительность 15 секунд. Динь, как и ожидалось, даже став нежитью, тигры все еще сохранили навык «Глубокая рана». Что еще хуже, навык мог стаковаться сколько угодно. Первоначальный урон был не очень большим, но если навык сложится, например, до 10 стаков или около того, любому игроку будет неприятно. Если это было так, то группа не сможет заманить сразу кучу монстров, чтобы убить их всех за один присест. Если они это сделают, то еще надо посмотреть, кто кого убьет. Группа нацелилась на тех монстров, которых атаковали Чжан Ян и Бесконечный Звездный Свет, быстро их убивая, превращая тем самым в столпы света. Монстры сбросили несколько клыков тигра и костей тигра. Сотня выстрелов, возьми тигровую кость и смешай ее с виски. Я слышал, что это поможет с мужской проблемкой, сказал толстый Хань, передавая большую кость сотни выстрелов. Сотня выстрелов, закатил глаза, ничего не сказав. Бесконечный звездный свет тут же подтянулся. Сотня выстрелов, братан, наверное, уже мужик. Если он будет принимать побольше добавок, кто знает, может завтра он действительно станет отцом. Ладно, хватит, ребят. Или я попрошу сотню выстрелов пальнуть тебе пару раз взад. Чжан Ян жестом приказал команде двигаться вперед, с ним в качестве лидера. Несмотря на то, что они не могли на этот этаже убивать монстров пачками, группа все равно продвигалась довольно быстро, поскольку монстров здесь было не так уж и много. К тому времени, когда они победили принца, было уже 10 часов вечера. Теперь, когда они продвинулись примерно на четверть вглубь этажа, часы пробили полночь. Затем Чжан Ян, распустив команду, приказал ребятам собраться завтра утром. Чжан Ян напомнил, что скоро детишкам придется идти в школу. И так как завтра был понедельник, Чжан Ян должен был спросить Вэй Янер. «Малышка, похоже, завтра ты не сможешь пойти». Вэй Янер, высунув язык, издала бронкские аплодисменты. «Один. Просто подожди и увидишь». Отдохнув ночью, все вошли в игру, собравшись вместе в 9:00 утра. Удивительно, но Вэй Янер тоже пришла. Чжан Ян с подозрением спросил: «Соплячка, ты прогуляла школу?» «Прогуляла школу», — Вэй Янер, похлопав по своей плоской груди, гордо сказала. «Я отпросилась, как честный человек». Ханинь Сюэ быстро ее подколола: «Янер, полегче, не так сильно. Если похлопаешь сильнее, она может вогнуться». Ханинь Сюэ, соплячку так легко было вывести из себя, словно внезапно наступили на кошачий хвост. «Как тебе вообще удалось отпроситься? Ты действительно сказала, что хочешь поиграть в какую-то игрушку?» — спросил Чжан Ян, пытаясь не смеяться. Вэй Янер посмотрела на Чжан Яна, как бы говоря, ты идиот, и сказала: «Моя кузина позвонила в школу и сказала, что у меня температура. Все в порядке». Чжан Ян повернулся и уставился на Ханинь Сюэ, которая все еще самодовольно улыбалась. «Какая из тебя кузина? Ты нарочно пытаешься загубить этот многообещающий цветок страны? Ты же знаешь, что эта соплячка и так уже глупа. Почему ты не даешь ей учиться? Эй, нуба-танк, кто сказал, что я глупая?» Вэй Янер топнула ножкой, закатывая истерику. Ханинь Сюэ, надув губы, сказала: «ТЦ, чему можно научиться в школе? Не похоже, что ты как-то использовал все, чему научился в школе. Скажи-ка мне, ты когда-нибудь использовал формулы треугольника, или, например, силы, ускорения? Это своего рода вещь, что-то вроде периодического графика или таблицы, повсюду преподается, но нигде не используется. Так скажи мне, какой смысл изучать их в первую очередь? Янер когда-нибудь возьмет на себя бизнес ее отца? Она должна знать только то, что должна. Если быть честной, она пошла в школу, чтобы узнать о людях и деловых отношениях. Это важный урок, который можно было извлечь только на работе». Вэй Янер ухмылялась и вызывающе насмехалась над Чжан Яном. 1. Бронкс чир или бронкские аплодисменты. Выражение появилось в Америке. Пхе Бронкс чир – это насмешка, осмеяние, издевательство. Бронкс – район Нью-Йорка, где театральная публика имела репутацию строгого критика плохой игры и скучных пьес. Публика выражала свое недовольство громким улюлюканьем. Существует подобное английское выражение – «Тогиви самионит херазгберы», «показать кому-либо нос». Глава 151. Третий этаж. Чжан Ян тяжело вздохнул. Только второе поколение выходцев из состоятельных семей может творить такие вещи без последствий. У тебя есть все для отличного будущего. Все, что тебе нужно сделать, просто следовать по дороге из желтого кирпича, и ты будешь жить так комфортно, как только можешь себе представить. Не будь ревнивым болваном. Тебя прямо сейчас можно считать миллионером. Первое поколение миллионеров, вроде тебя, имеет гораздо больше влияния, нежели второе. Не помедлив, ответила Ханинь Сюэ. Слушая их разговор, сердце бесконечного звездного света забилось быстрее. Внезапно подпрыгнув, он пал на землю, обнимая ноги Чжан Яна. «Большой брат Чжан Ю, пожалуйста, позаботься обо мне, катись отсюда. Если маленький Ян когда-нибудь захочет позаботиться о ком-либо, тому человеку лучше бы быть таким же красивым, как маленький снег или обладать идеальной красотой сестры Юй. Что же насчет тебя? Просто оставайся рядом со мной и будь моим подчиненным», — сказал толстый Хань, протягивая свои дряблые руки, чтобы похлопать по плечу бесконечного звездного света. Хань Инсюэ и Сунь Синь Юй были в ярости. «Грязная, тупая свинья, не жди, что я тебе исцелю еще раз». Вторая исчезла со звуком «пуф», входя в невидимость. Несколькими секундами спустя она появилась возле толстого Ханя. Ошеломив его, звезды закружились над его головой. Лезвие в ее руках блестело, свет отражался от острого клинка, подобно диско-шару, они двигались по кругу. После того, как засада и укол в почку кончились, у толстого Ханя осталось совсем чуть-чуть инер. Снаряжение Сунь Синь Юй было отличным. Одно комбо из засады и укола в почку могло мгновенно обнулить инер любого игрока не танка. Не нужно было для каждого игрока использовать новое комбо. На текущем этапе развития игроков, случаев мгновенных убийств было очень много. Серо-серебряное снаряжение давало урона больше, чем здоровье. Вот почему сильное повреждение может с легкостью убить почти любого игрока. Как только игроки начнут находить снаряжение желто-золотого уровня, ситуация кардинально изменится. Поскольку желто-золотое снаряжение может дать гораздо больше энер, между игроками одинаковых уровней станет меньше случаев, когда один бой длится буквально пару секунд. Конечно, мгновенно убить кого-нибудь все еще будет можно, но теперь все больше будет зависеть от удачи. Например, удачный удар наносит в 6 раз больше урона, чем обычный. Когда у толстого Ханя осталось всего лишь 100 энер, Сунь Синь Юй, остановив свой клинок, вернула его обратно в ножны, что висели на талии. Пара раздраженных, полных ярости глаз, злобно на него смотрели. Девушка сказала: «Если я когда-нибудь еще раз услышу, как ты говоришь о подобных вещах, то, поверь мне, я позабочусь о том, чтобы ты навсегда остался на 41 уровне». Если бы этот бой происходил в реальном мире, учитывая тело толстого Ханя и размеры его кулака, он был бы в пару раз больше спички Сунь Синь Юй. Но если они сражаются в игре, с ее правилами и механиками, толстый Хань только и мог, что склониться перед ней. Любой профессиональный игрок сможет с легкостью поиграться с ним, медленно доводя его до смерти. Толстый Хань знал это, он дорожил своим нынешним уровнем больше всего, ведь у него еще остались амбиции, он снова хотел попасть в рейтинговую таблицу уровней, хотя бы просто ради того, чтобы похвастаться перед девушками из массажного салона. Толстый Хань словно язык проглотил, молча стоя, как мышь перед кошкой, перед Хань Инсюэ. Группа с силой тысячной армии двинулась на 4-й этаж. Когда они прошли приблизительно 3-й этажа, монстры постепенно сменились на несколько видов волков. Скелет волка берсерка, элита, нежить, уровень 44 хп, 88000 мп, 44000. Думаю, что скелеты волков-берсерков владеют примерно теми же навыками, что и просто волки-берсерки, догадался Чжан Ян. Шууш, он, заскользив по полу, оглушил одного из волков рывком. Следом за этой атакой была обычная, 921, 1200. Волк, оправившись от оглушения, сразу же решил контратаковать, укусив своего врага, нанося приличный физический урон Чжан Яну. Вслед за этим навыком, из пасти твари вырвался огненный шар, нанося магический урон. Чжан Ян, кивнув, сказал бесконечному звездному свету: «Звездный свет, возьми-ка еще одного монстра. Урон не так уж и высок, продолжай их кайтить, чтобы увеличить нашу скорость». Два танка стали работать вместе, зачистка пошла быстрее. Помогало еще то, что на этом этаже было значительно меньше монстров, чем на предыдущих двух. Им понадобилось всего лишь около 3 часов, чтобы убить всех скелетов волка-берсерка, что им встретились. Спустя некоторое время они вошли в новую область, с новыми монстрами. Скелет пылающей птицы, элита, нежить, уровень 45 хп, 60000 мп, 50000. Огромное птицеподобное существо. Все с трепетом смотрели на монстра-птицу, который каким-то чудесным образом оставался в воздухе, взмахивая своими крыльями. Эх, как эта птица вообще может летать? Я имею в виду, посмотри на это. Ее крылья — это просто кости. Такого не может быть, спросила Вэйянер. Чжан Ян так сильно нахмурился, что на его лбу стали появляться морщины. Соплячка, это просто-напросто игра. Бьюсь об заклад, что здесь могут летать даже свиньи. Что в этом такого странного? Бу. Вэйянер, скрестив руки, надула губы. Чжан Ян подошел к монстру, чтобы начать бой, остальные члены группы через мгновение последовали за ним. Монстр ответил громким криком, выпуская из своей пасти очень длинный луч пламени. Он, нацелившись на Чжан Яна, быстро завращался на 360 градусов, нанося всем атакующим ближнего боя значительный урон. Все они получили не менее 1000 урона. Эта атака очень похожа на ту, что использовал третий босс в склепе Бангар. Она называется драконьим дыханием или что-то в этом роде. Если бы игроки тоже могли выучить такой же навык, это было бы плохо, сказал толстый Хань. Чжан Ян, помолчав минуту, ответил ему, если я правильно помню, есть похожий навык для заклинателей, он даже может оглушить игрока на 3 секунды. Однако время действия пламени довольно коротко, тебе понадобится отличный контроль, если ты хочешь поразить всех врагов в таком радиусе. Нарцисс с мечты, возбудившись, захныкала. Навык можно получить у классового инструктора или только из книги навыков. Я думаю, что только из книги навыков. Чжан Ян не так хорошо разбирался в других классах, как в своем родном хранителе. Глава 152. Третий этаж. Группа добилась высокой скорости. Независимо от того, насколько силен был скелет пылающей птицы, он не мог долго противостоять подавляющим атакам всей группы. Команда продолжала продвигаться вперед, рубя и убивая все на своем пути, пока, наконец, не дошла до конца третьего этажа, где располагался вход на четвертый. Перед входом на лестницу сидел, как кентавр, женщина-кентавр, подмяв свои ноги под тело. Вокруг нее было 3 зверя. Скелет саблезубого тигра, скелет волка-берсерка и скелет пылающей птицы, с которыми они и сталкивались до этого, однако, те твари были дикими и свирепыми, а эти, что удивительно, были ручными. Скелет тигра и волка лежали на своих костлявых спинах, покорно открывая свои животы хозяйке. Судя по всему, отложив их внешность в сторону, они были подобно домашней кошке и собаке. Королева Шималугутан, серо-серебряная, нежить, уровень, 46 хп, 920 000 МП, 500 000 тигр. Волк и птица, звались Тай-Тай, Ву-Ву и Гу-Гу, соответственно, у каждого из них было по 10 000 НР. Каков наш план? Все повернули голову к Чжан Яну. Чжан Ян, отступив, поднял руки. Чего вы на меня смотрите? Думаете, что я все знаю? Они, обменявшись взглядами, несколько раз кивнули головой. Будь. Чжан Ян был так раздражен этим фактом, что чуть было не сломал себе зубы, сильно сжав их. Он, тяжело вздохнув, сказал, у тигра есть стакающийся навык глубокая рана, поэтому он должен быть первым, кого мы убьем. Мы не можем переключиться на остальных, поскольку этот навык способен вынести любого танка, если мы позволим ему наложить несколько стаков этого навыка. Он остановился, чтобы подумать и сказал, звездный свет, ты должен будешь вытащить птицу. Бульк. Чжан Ян внезапно был прерван толстым ханем и сотней выстрелов. Толстяк Хань был слишком драматичен. Схватившись за живот и засмеявшись, он сказал, «Звездный свет, вытащи свою птичку». 1. Бесконечный звездный свет сразу же поднял свой молот, желая разбить лицо толстого Ханя, однако, Чжан Ян быстро потянул его назад. «Стой, стой, стой, эх, не могли вы, ребята, хотя бы дать мне закончить объяснение? Скелет пылающей птицы, монстр магического типа». Поэтому звездный свет наиболее подходящий кандидат, чтобы с ней справиться. Ты в одиночку должен отвести куда-нибудь монстра, чтобы он не согрелся на нас. Начнем мы с тигра, затем волк и, наконец, пташка. Сражаться с боссом будем только после того, как все 3 его зверушки сдохнут. Хорошо, все дружно кивнули. Звездный свет, я атакую первым, ты подойдешь чуть позже и используешь провокацию, чтобы вытащить монстра. «Понял вас», — ответил бесконечный звездный свет. «Тогда давайте начнем», — сказал Чжан Ян, направляясь к монстрам с мечом, сверкающим в его руке. «Чужеземцы, как вы посмели вторгнуться в этом большой замок кентавров?» Шималугутан сразу же встала на дыбы. «Охрана, убейте захватчиков!» Все, что она услышала в ответ, — тишина, — Шималугутан закричала в гневе, когда так никто и не откликнулся на ее призыв. «Тай-тай, ву-ву, гу-гу!» Королева приказывает вам убить этих захватчиков. Все три зверя, приближаясь к Чжан-Яну, взревели и завизжали, каждый на свой собственный манер. Рывок. Чжан-Ян врезался в скелета саблезубого тигра, быстро используя ярость крови, чтобы получить нужную ему ярость, затем используя горизонтальный удар. 702, 759, 738. Значения урона всплыли над головами всех трех зверушек. Бесконечный звездный свет быстро кинул кулак насмешки на птице-монстре и оттащил этого мини-босса. Кулак насмешки был навыком защитника, разблокирующимся на 30 уровне. Это навык провоцирующего типа, заставлял цель атаковать заклинателя в течение 2 секунд, дополнительно нанося 100% святого урона, основанного на характеристике силы. После того, как бесконечный звездный свет успешно выманил птицу, Чжан-Ян быстро кинул удар грома, замедляя двух оставшихся зверей, и направляясь прямо к самому боссу. Босс была монстром магического типа. Командуя зверями, которые отвлекали нападавших, женщина-кентавр начала скандировать заклинание и применила карающий луч. 1613. Чжан-Ян сразу же получил урон. Урон был не низким, однако, учитывая тот факт, что Шималу-Гутан была боссом, по меркам боссов урон довольно-таки низок. Плюс 1984. Ханинсюэ использовала яркий свет, чтобы восстановить большое количество энер. Этот навык был лично найден Ханинсюэ, когда она проходила мимо витрин различных магазинов. Спросив у Чжан-Яна об эффекте навыка, она купила эту книгу навыков за 100 тысяч золотых монет, сразу же его изучив. В конце концов, после того, как она купила эту книгу навыков, Ханинсюэ стала ходить вокруг да около, чтобы не возвращать Чжан-Яну 90 тысяч золотых монет. Как она говорила, эта девушка изучила этот навык ради тебя. Я и так поступила благородно, оплатив часть суммы. Кроме того, эти деньги были на мое свадебное платье. Вздох. В целом, навык был очень мощным исцеляющим заклинанием. Яркий свет, уровень 1, призывает благословение света, исцеляет цель на 200% магической атаки. Кулдаун. 15 секунд время каста. 2 секунды. Как только навык будет прокачан, кулдаун будет уменьшен до 6 секунд. Воистину имбовый навык. 744. Чжан-Ян кинулся навстречу главному боссу и полоснул мечом по ее телу, хлынула струя свежей крови. «Да как ты смеешь нападать на королеву? Только смерть может очистить твои грехи!» Яростно заревела Шималу-Гутан. Бум! 1603. Другой карающий луч ударил в него. Ха! Атаки этого босса были не так сильны, как он думал. Стоило ему об этом подумать, тигр и волк добежали до Чжан-Яна, одновременно его атакуя. Подавление брони! Подавление брони, подавление брони. Чжан-Ян выбрал своей первой целью скелет саблезубого тигра, наложив на него 5 стаков подавления брони. Затем он бросил удар грома, чтобы замедлить монстров, изо всех сил пытаясь уменьшить общий урон, который он получит от этих монстров. Когда они дружно атакуют его, теперь Чжан-Яна мог атаковать лишь один зверь. Что касается босса, то замедлилась она или нет, это не важно, ей не нужно передвигаться. Чтобы напасть на него, это не имело никакого смысла. 1. Китайцы склонны называть мужской репродуктивный орган птицей на своем родном языке. Глава 151.1. Королева кентавров. Фуш. Скелет саблезубого тигра вскочил, исчезая в воздухе, прежде чем появиться за спиной Чжан-Яна. Ударив Чжан-Яна своими огромными острыми когтями, он нанес ему немало урона. 1552. Динь. Вы получили глубокую рану. 5 стаков, наносит 1500 урона каждые 3 секунды в течение 15 секунд. Чжан-Ян не мог не проклинать леди удачу. Текущие 4 стака глубокой раны вот-вот должны были кончиться, но тут он получил новую глубокую рану, которая обновила время действия навыка. Он никогда бы не подумал, что у тигра будет навык, похожий на навык воров «Теневой шаг», позволяющий быстро телепортироваться за чью-то спину. Мало того, что время действия глубокой раны было обновлено до 15 секунд, теперь на нем висело 5 стаков кровотечения. Теперь он будет получать ненужный дополнительный урон в течение следующих 15 секунд. Хотя скелет саблезубого тигра и был силен, он значительно уступал ДПС группы. ДПС толстого ханя и банды превысил 1000. Нарцисс с мечты, немного отставая, достигала ДПС в 800 единиц. Общего урона группы было достаточно, чтобы убить тигра с сотней тысяч энер всего лишь за 20 секунд. Не волнуйся, Тай-Тай, я исцелю твои раны. Внезапно закричала Шималу-Гутан, произнося исцеляющие заклинания, тем самым исцеляя тигра на 25 тысяч НР. Скорость каста заклинания была настолько высока, что ее потребовалось всего лишь полсекунды, чтобы закончить заклинание. Те, кто обладал навыками прерывания, не смогли даже вовремя среагировать. Прежде чем они даже смогли понять это, заклинание уже было завершено, они могли лишь смотреть на босса, исцеляющего монстра, который был на грани смерти. К счастью, тигра ударили разрушающим ударом, который накладывал дебаф, уменьшающий эффективность исцеления на 75%. Не виси на нем этот дебаф, заклинание исцеления полностью бы вылечило тигра. Нуба-танк, ты слишком медленный. Почему ты не прервал каст ее заклинания, ведь у тебя есть навык прерывания. Хм, ты потерял мое уважение, сказала Вэй Янер. Она всегда изо всех старалась подшутить над ним. Чжан Ян, засмеявшись, стрельнул в ответ. Я был не единственным, кто не смог прервать ее заклинание. Почему ты не ругаешь остальных? Потому что ты единственный, у кого такое глупое лицо, честно сказала Вэй Янер. Не умирай, Тай-Тай. Когда босс снова попыталась исцелить тигра, совместная атака команды помешала ее намерениям. Это было подобно тому, как выливать стакан воды в бушующее пламя. Инер тигра были почти мгновенно опущены до нуля. Шималу Гутан осталось лишь закричать во всю глотку. Как-то мне жаль эту королеву. Муж изменял ей с женой их сына, все что у нее осталось, лишь домашние животные, которые сопровождали ее, сказал нарцисс с глазами, из которых вот-вот потекут слезы. Чжан Ян издевался. В таком случае, давайте ее пощадим. Нет, мы убьем. Жизнь гораздо болезненнее для нее, решительно сказала нарцисс. Мы проявим милость, убив ее, и сделаем это не только ради снаряжения и капризных желаний. Все мгновенно засмеялись. Тай-тай, закричала Шималу Гутан, начиная кастовать очередное исцеляющее заклинание. Крушение маги. В этот раз Чжан Ян был готов к этому. Он быстро ударил ее щитом. Заклинание тут же было прервано, на нее было наложено молчание на 3 секунды. Молчание запрещало ей использовать какие-либо заклинания в течение 3 секунд. Динь, вы и члены вашей группы убили Тай-Тая. Получено 12550 очков опыта, 50 очков, бонус группы. Нееет! Пронзительно крикнула Шималу Гутан. Босс вдруг засветилась красным. Она вошла в режим берсерка. Проклятые нарушители! Я раздавлю ваши черепушки голыми руками, а ваши искореженные останки я отправлю в пропасть. Вы будете вечно гореть в бушующем пламени ада. Ву-ву, гу-гу, убейте их, отомстите за Тай-Тая. Динь. Шималу Гутан получила разъяренность, один стак. Эффективность всех атак и целебных заклинаний увеличивается на 33%. Динь. Ву-ву получил разъяренность, один стак. Эффективность всех атак и целебных заклинаний увеличивается на 33%. Динь. Гу-гу получила разъяренность, один стак. Эффективность всех атак и целебных заклинаний увеличивается на 33%. 33% увеличение урона заметно усилило босса. Урон от карающего луча увеличился до 2600 или даже более урона, но с уменьшением урона Чжан Яна до 2000. «Ускоряемся!» – прокричал Чжан Ян. Босс была не единственным, кто внезапно будто съела пачку стероидов, получив передозировку и сойдя с ума. Ханин Сюи должна была заботиться о двух танках одновременно, что сильно ее нагружало. Затем группа нацелилась на птицы-монстра Гугу. Им удалось быстро довести его инер до красной зоны. Гу-гу. Шималу Гутан закричала состраданием, начиная вторить исцеляющее заклинание. Тем не менее, Чжан Ян был быстрее, используя крушение маги, прерывая каст ее заклинания. Динь. Вы и члены вашей группы убили Гу-гу. Получено 12550 очков опыта. 50 очков бонус группы. Акх. Босс так громко закричала, что все вынуждены были закрыть уши. Она... Встав на задние копыта, резко подняв голову, пронзительно закричала, подобно героине из какой-нибудь трагической оперы. «Я уничтожу всех вас, убью!» – взревела босс. Динь. Шималу Гутан получила разъяренность, два стак. Эффективность всех атак и целебных заклинаний увеличивается на 67%. Динь. Ву-ву получил разъяренность, два стак. Эффективность всех атак и целебных заклинаний увеличивается на 67%. 2672, 2004. Босс использовала карающий луч, одновременно с ней волк выплюнул огненный шар. Обе атаки в сумме нанесли столько урона Чжан Яну, что у него осталось всего лишь около 1000 НР. Какая сила! Чжан Ян неистово закричал. «Звездный свет, спровоцируй Ву-Ву и убери его подальше от меня». «Хорошо». Бесконечный звездный свет быстро выполнил этот приказ, используя кулак насмешки и отводя Ву-Ву от Чжан Яна. Спустя полминуты Ву-Ву постигла та же судьба, что и остальных питомцев Шималу. Он потерпел поражение, превратившись в столб белого света. Ву-Ву, Шималу Гутан была просто в ярости. Ее темные, угольные волосы мистическим образом поднялись вверх, расплываясь в воздухе. Глаза засветились зеленым, изумрудным сиянием. Динь. Шималу Гутан получила разъяренность. Тристак. Эффективность всех атак и целебных заклинаний увеличивается на 100%. Глава 151.2. Королева кентавров. Черт, как же мы жестоки. Толстый Хань обливался крокодильями слезами. Когда ее муж нашел себе новую игрушку, ей удалось найти несколько верных спутников. Но мы только что убили их. Ай-яй-яй, похоже, что темные, одинокими ночами этой женщине сильно приходилось зависеть от огурцов. Толстячек, знаешь, если ты заткнешься и ничего не будешь говорить, никто ведь не подумает, что ты не мой. Ах, Толстый Хань, повернувшись, увидел четырех дам, установившихся на него с таким взглядом, словно вот-вот сожрут его целиком. Толстый Хань застенчиво отвернулся. «Эх, дамы, я знаю, что вы в восторге от большого толстяка, но, пожалуйста, контролируйте свою страсть. Вы ведь должны знать, что вы главное блюдо маленького Яна, есть даже поговорка. Жена брата под запретом». Девушки были и без того невероятно злы, но, когда Толстый Хань подлил еще масла в огонь, ярость просто обуяла их, однако они чувствовали, что нет смысла выливать свой гнев на Толстого Ханя, лучше сделать это на боссе. 3212. Босс использовала карающий луч, нанося Чжан Яну огромный, усиленный урон. Даже если он мог прервать исцеление босса, он все равно вынужден был принять на себя карающий луч. Плюс 2015. Плюс 402. Блестящий свет М-регенерация Ханинсюи одновременно снизошли на Чжан Яна, исцеляя почти половину его энергии. Тем не менее исцеление все равно не перекрыло полученный урон. Прошло всего лишь полминуты, а Чжан Ян уже вынужден был зависеть от исцеления берсерка, чтобы оправиться от потери столь большого количества энер, и снова встать в строй. Урон босса превосходил исцеление, которое могла выдать Хань Инсюэ, поэтому Чжан Яну приходилось полагаться на себя, чтобы справиться с огромным уроном, который он получал. Зелье здоровья, исцеление берсерка, вампиризм меча любовницы, тень Мерлинды, защитная стена, он должен был использовать все свои навыки, чтобы выжить. Чжан Ян спланировал последовательность использования навыков, отдавая приоритет тем, которые имеют меньшее время восстановления, чтобы максимизировать их эффективность. Хорошо было, что хотя атаки Шималу Гутан были крайне сильны, уровень ее энер не соответствовал силе ее атаки. К тому же, она обладала большим многоцелевым АЭ навыком. Спустя примерно 2 минуты, она, вскрикнув, потерпела поражение. Ха-фу. Все глубоко вздохнули, испустив длинные вздохи облегчения. Битва с этим боссом заняла не очень-то и много времени, но атаки босса были невероятно сильны, поэтому большинство из них задерживали дыхание, наблюдая за тем, как Чжан Ян много раз был на грани смерти. Они могли расслабиться и ослабить свою бдительность лишь тогда, когда босс были убит. «Это, наконец, закончилось. Чувак, это было так опасно», — сказал бесконечный звездный свет, вытирая пот со лба. Даже когда там не было пота, Чжан Ян не мог удержаться от вздоха. Период серо-серебряного снаряжения был известен как период слабости. Это можно было применить и к боссу. Шималу Гутан была одним из таких примеров. Ее крайне сильные атаки с легкостью могли убить танки одним-двумя ударами. Тем не менее она была стеклянной пушкой, которой крайне не хватало жизни. Когда игроки станут экипировать желто-зеленые предметы с навыками уменьшения урона, случаев мгновенных убийств станет меньше. Хань Инсюэ была настолько вымотана, что сразу же после битвы опустила голову на колени Вэй Янер. Поглаживая шелковистые волосы своей сестры, она сердито смотрела на Чжан Яна и кричала: «Нуба Танк, посмотри, что ты сделал. Ты полностью вымотал мою кузину». «Ха-ха-ха». Чжан Ян, сотня выстрелов, Толстый Хань и бесконечный звездный свет разразились удивленными смешками. «Маленькая соплячка, не говорить ничего подобного». Даже такая кокетка, как Хань Инсюэ, почувствовала некий стыд, когда Вэй Янер сказала что-то, что можно было истолковать совершенно иначе. Обернувшись, Вэй Янер была в замешательстве, Но когда никто так и не захотел объяснить ей, в чем она виновата, девчонка огрызнулась. «Вы, ребята, хулиганы, хм, я с вами больше не разговариваю». Она, встав на ноги, пошла к боссу, чтобы залутать выпавшие вещи. Пылающий боевой молот, серо-серебряный, одноручный молот, атака оружием. 403-461 интервал атаки, 2-7 секунды, ДПС, 160 требования к уровню, 40, а да, это отлично, черт возьми, закричал бесконечный звездный свет, изучая выпавший предмет. Его нынешнее оружие было предметом зелено-медного снаряжения 30 уровня, которое имело лишь 60 ДПС. Если бы он смог экипировать этот молот, разница в уроне была бы просто огромная. Чжан Ян, увидев его реакцию, мягко улыбнулся. «Возьми». Чжан Ян отказался от своего броска. Бесконечный звездный свет, немного поколебавшись, сказал: «Как я могу, я имею в виду, твое оружие, просто серебряный предмет 30 уровня. Молот гораздо лучше». Чжан Ян печально покачал головой. «Когда ты достигнешь 40 уровня, ты все еще будешь здесь. Чего ты не знаешь, так это того, что от классного инструктора ты сможешь получить навыки 40 уровня. На 40 уровне защитник может научиться навыку мастер молота. Он может увеличить весь твой урон на 5%, когда ты носишь оружие типа молот. Поэтому молот – это специализированное оружие для игроков класс защитник». Вэйянер, кивнув, сказала: «Это правильно. Я уже выучила навык мастер топора. Все атаки увеличиваются на 5%, когда я экипирую оружие типа топор. Вот почему никто не сможет забрать мой топор. Любые двуручные топоры, которые когда-либо падают из лута с босса, все мои». Бесконечный звездный свет, благодарно улыбнувшись, принял молот. С этим его атаки и способности к стягиванию агро будут значительно увеличены. Все это было благодаря Чжан Яну. Его уважение к нему только усилилось. Он знал, что первоначальные члены группы не нуждаются в нем. Он знал, что с ним, что без него, ничего особо не изменится. Глава 152.1. Инцестофила и Золушка. Чжан Ян заметил выражение благодарности, мелькнувшее на лице бесконечного звездного света. Чжан Ян, тайно улыбнувшись, про себя подумал, что, похоже, что будущая икона танка уже начинает чувствовать, что находится в долгу перед одиноким пустынным дымом. Пока они будут вместе совершать частые рейды, Чжан Яну не нужно будет сомневаться в преданности бесконечного звездного света одинокому пустынному дыму. Вэйянер была занята разбором остального лута, поскольку первый предмет уже был отдан. Среди кучи лута она пыталась найти столь ценный белый отблеск. Зелено-медные предметы уже давно ее не интересовали. Перьевая юбка, серо-серебряная, тканевая броня, защита. Плюс 4 живучесть. Плюс 96 интеллект. Плюс 48 дух. Плюс 16 требования к уровню. 40 Ханинсюэ, улыбнувшись, сказала: «Отдайте это нарциссу мечты. Во-первых, я и так ношу полный набор снаряжения, не очень-то хочется потерять эффект от полного набора снаряжения». Она отказалась от своего броска, поэтому нарцисс мечты, смущенно получив юбку, экипировала ее. Чжан Ян сказал: «На самом деле, серо-серебряное снаряжение 30 уровня не может заменить полный сет снаряжения, но три части серо-серебряного снаряжения 40 уровня могут заменить 10% бонус к урону от сета из 5 вещей. Самое главное, снаряжение 20 уровня давало просто-напросто мало НР, а, чтобы в будущем зачищать на хардкоре подземелья замка, у вас должно быть не менее 5000 НР». 5000. Толстый Хань, закатив глаза, сказал: «У меня всего лишь 4300. Разве я не сказал вам, чтобы вы попридержали один сет снаряжения из садов? Вы уже продали его?» Чжан Ян посмотрел на него. «Нет, он все еще в банке». Толстый Хань, засмеявшись, ответил. Чжан Ян облегченно вздохнул, услышав ответ Толстого Ханя. «Когда они совсем здесь разберутся, то должны будут исследовать подземелья замка. Каждому обязательно надо иметь не менее 5000 НР, чтобы сразиться с четвертым боссом. Если хоть у одного из них не будет этих жизней, то группа будет уничтожена». Книга навыков. Звериная ярость использования. Вы изучите навык звериная ярость требования к классу. Охотник требования к уровню. 30 Чжан Ян, рассмеявшись от радости, сказал: «Толстый Хань и сотня выстрелов. Это умение действительно отличное. Оно может временно увеличить урон, наносимый вашим питомцем, как это только что было с животными Шималу Гутан». Сотня выстрелов сказал: «Толстый, давай-ка бросим кости». Оба сделали свои броски. Книга навыков досталась толстому Ханю. «Звериная ярость увеличивает урон, наносимый вашим питомцем на 50%. Длительность 15 секунд. Кулдаун 2 минуты. Этот навык действительно полезен для повелителя зверей. Сотня выстрелов не смог удержаться от восклицания, когда увидел описание навыка, которое выложил Толстый Хань. Толстый Хань восторженно сказал: «С этим навыком мой урон станет еще больше. Кто еще в этом мире сможет победить меня?» Шинг, Ханинсюэ вынула оба свои клинка. Кристально чистый звук пронзил тишину. Она холодно посмотрела на Толстого Ханя. Толстый Хань ощутил пробежавший по спине холодок страха. Он дрожал от ужаса перед этой дамой. Банда не была заинтересована в оставшихся 8 зелено-медных предметах, поэтому, просто закинув их в свои инвентари, они продолжили свой путь вперед. Убив нескольких скелетов тигра и скелетов волка, и пройдя по каменной лестнице, они, наконец, прибыли на 4-й этаж. Внутри блистательного дворца было пусто, за исключением огромных колонн, которые не могли обхватить 3 взрослых мужчины. Никаких монстров. Нарцисс с мечты не могла не чувствовать восторг. Было уже 11 вечера. Банда подумывала осмотреться на 4-м уровне, прежде чем выйти из игры и отдохнуть ночью, чтобы завтра со свежими силами продолжить исследование 2 оставшихся уровней. Но если тут действительно не было ни одного монстра, они могли бы сразу сразиться с боссом, сэкономив тем самым много времени. «Подождите!» Чжан Ян и Сунь Синьюй закричали одновременно. Ханинсюэ не удержалась от смеха и сказала: «Вы действительно связаны ментально, как муж и жена!» Тоже рассмеялась Вэй Янер. «Будь!» Чжан закатил глаза на слова этих 2 злорадствующих дам и сказал: «Это может быть невидимый монстр. Звездный свет, тебе придется выманить одного для нас. Вперед!» Бесконечный звездный свет выглядел так, словно вот-вот заплачет, и прямо сказал: «Почему я?» «Ерунда, у тебя есть хорошая защита. Тогда почему бы тебе не пойти вперед? Мне нужно выманить монстров». Бедный бесконечный звездный свет, которого банда просто-напросто продала монстру, выставив свой щит, шел вперед. Пойдя 7-8 шагов, он внезапно остановился. Над его головой появились водящие хоровод звезды, представляющие собой статус оглушения. Человек в черном появился позади бесконечного звездного света. Он, подняв свои 2 меча, резанул по спине бесконечного звездного света. Каждый из ударов 2 клинков отнял около 1000 жизней бесконечного звездного света. Теневой ассасин, элита, нежить, уровень 46 хп, 92000. Неожиданно, но это был вовсе не кентавр, а эльф, мертвый эльф. Бесконечный звездный свет был примерно в 8 метрах от банды, однако он также был в диапазоне рывка, поэтому Чжан Ян немедленно бросился к нему рывком. 752, 1554. После того, как теневой ассасин направился от ошеломления, он, быстро сменив свою цель, напал на Чжан Яна, держа в руках 2 блестящих клинка. Блок 212, 80. Поскольку монстр обладал 2 мечами, то он мог наносить 2 физические атаки сразу. Даже если Чжан Ян использовал блок, одна атака все равно попадала по нему. Но эта атака наносила не только физический урон, но и 80 урона от яда. В год Эсмерцли атаки вторичным оружием уменьшались на 50%, урон от атак таким оружием был намного меньше по сравнению с атаками основного оружия. В общем, оружие с большими интервалами между атаками следовало надеть в слот основного оружия, чтобы увеличить урон от одного удара, в то время как оружие с более короткими интервалами атак следует оборудовать в слот вспомогательного оружия, чтобы использовать некоторые пассивные навыки или, например, яд. Почему во дворце кентавров находится эльф? Может быть, нарцисс с мечты чуть не свихнулась. Она была в Фудзёсе. Нарцисс сначала фантазировать о любовной связи между мальчиками. В этом подземелье ты можешь найти колдунов на любой вкус. Неудивительно, что здесь есть и парочка эльфийских воров. Засмеявшись, сказал Чжан Ян. Нарцисс с мечты была разочарована. Закусив губу, она замолчала. Учитывая отличную способность команды к нанесению урона, этот теневой ассасин смог прожить лишь 10 секунд, прежде чем, умерев, сбросил несколько клочков одежды и черно-стальной предмет. Бедный бесконечный звездный свет продолжал идти впереди банды, выступая в роли наживки, чтобы привлечь атаки невидимых монстров и заставить их раскрыть себя. Этот уровень был полон монстров типа вор со стелс-навыками. Эта нежить была представителями сразу нескольких рас, таких как люди, звери, гномы, эльфы и даже гоблины с троллями. Команда еще некоторое время повоевала с монстрами, прежде чем Чжан Ян объявил, что на сегодня пора уже закругляться, и что они продолжат завтра. Глава 152.2. Инцестофила и Золушка. На следующее утро Чжан Ян вошел в игру, Вэйянер, как и ожидалось, тоже появилась. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «Маленькая паршивка, ты планируешь прогуливать школу до тех пор, пока не закончим с этим главным квестом, Ян?» Вэйянер решительно кивнула. «Разве детишки не любят ходить в школу, чтобы играть со своими друзьями?» Чжан Ян считал это странным. Когда учился он, то, конечно, тоже ждал праздники, но после долгих каникул, он снова хотел вернуться в школу, ведь там было так весело и живо. Вэйянер, поджав губы с презрительным выражением лица, сказала: «Какое удовольствие играть с этими маленькими детишками!» Чжан Ян был сильно опешен такими словами. Посмотрев на Хань Инсюэ, он решил, что Вэйянер попала под влияние этой дьявольской женщины. Хань Инсюэ, заметив, что Чжан Ян уставился на нее, оглянулась, посмотрев на него соблазнительным взглядом и сказала: «Глупый Ю, пожалуйста, просто скажи, что я тебе нравлюсь, не смотри на меня украдкой, иначе у тебя разовьется косоглазие». Вэйянер спросила: «Сестренка, а что такое косоглазие?» Хань Инсюэ, прищурившись, скрестила глаза, заставив Вэйянер громко рассмеяться. Вскоре появились и остальные члены банды. Группа продолжила двигаться вперед. Чем выше был уровень, тем меньше спавнилось монстров. Поэтому банде понадобилось всего лишь 5 часов, чтобы зачистить 4-й уровень. На зачистку первого уровня им потребовалось потратить 2 дня, чтобы зачистить 2-й и 3-й уровни, им потребовалось более 1 дня на каждый. Поэтому эти 5 часов казались слишком коротким периодом. На полпути к боссу, Чжан Ян и Нарцисс с мечты получили по уровню, оба перешли на 41-й уровень. Остальные члены группы были недалеки от 42-го уровня. Было 2 босса. Король Кингластург, серо-серебряный, нежить, уровень 48 НР, 960-000 принцесса Анна Балрум, серо-серебряная, нежить, уровень 47 ХП, 940-000 МП, 470-000. Эта инцестная парочка прижималась друг к дружке, время от времени сливаясь в страстном поцелуе, словно любящие муж и жена. «Будь эти инцестные ублюдки!» — выругался толстый Хань. «Так уж получилось, что у нас 2 танка, поэтому по танку на босса». Чжан Ян, подумав об этом, сказал: «Принцесса – существо магического типа, поэтому, звездный свет, она на тебе, а короля танчить буду я. У нас только 1 целитель. Сможет ли она исцелять вас обоих?» – спросила Вэйянер. Квестовый предмет внезапно прервала их Сунь Синью, и они вспомнили, что получили квестовое копье, когда получили задание на убийство короля и принцессы. Это копье как раз понадобится для битвы с ними. Вэйянер с нетерпением достала копье из своего инвентаря и сразу же его использовала. Мгновенно перед всей группой появилась иллюзорная фигура кентавра. Это был кентавр-принц Шато-Турк. Мстительная тень, элита, душа, уровень 44 хп, 100-000. Как только появилась мстительная тень этого Шато-Турка, он гневно уставился на эту инцестную парочку и, заревев и топнув копытами, бросился к ним. Чжан Ян выбрал квестовое копье в своем инвентаре, но система сказала, что 1 мстительная тень в данный момент уже призвана, поэтому вторую призвать невозможно. Он, вытащив свой меч, сказал: «Не думайте о стратегии, сначала попробуем их на зубок, по крайней мере, мы узнаем, что за навыки у этих двоих. Сука, я убью тебя!» Яростно кинулась к принцессе Анне Балрум мстительная тень. «Шато, ты, придурок, даже умерев, ты продолжаешь беспокоить нас!» — презрительно засмеявшись, сказала Анна Балрум. Она махнула правой рукой, и в ней появилась палочка, направленная в сторону мстительной места. Из палочка вырвалась вспышка пылающего огня. «Сука, если бы я не женился на тебе, ты все еще была бы жалкой простолюдинкой, так вот как ты мне отплатила!» Мстительная тень, снова взревев, вступила в битву с Анной Балрум. «Так это принц и Золушка. К сожалению, их брак немного изменился», — пробормотал бесконечный звездный свет. Чжан Ян, увидев, что они сражаются, сразу сказал: «Звездный свет, не тронь принцессу, Пусть ее развлечет мстительная тень. Разрез, рывок. Чжан Ян бросился в сторону Кингласатурка, сразу же сокрушая его. 653. После обычной атаки над головой Кингласатурка появилось текстовое значение не такого уж и большого урона. Чжан Ян нахмурился, ведь показатель защиты Кингласатурка был около 300, что было очень высоко. Но он не боялся, поскольку у него был орлиный взгляд, а остальные члены группы могли полагаться на подавление брони, которое уменьшало защиту Кингласатурка на 150 единиц, а это сильно влияло на наносимый ими урон. Кингласатурк, гневно крикнув, вытащил копье и ударил Чжан Яна. «Жалкий человечишка, как ты посмел напасть на великого короля кентавров, я порублю тебя на кусочки. Иди к черту, инцестофил!» Вэйянер, крикнув, кинулась вперед, используя рывок и завертев свое оружие. «Паршивка, ты выучила новое слово в мгновение ока!» — засмеялся Чжан Ян. Вэйянер высокомерно ответила: «Я ненавижу мусор, вроде этого парня, который пользуется людьми и выбрасывает их, чтобы заменить чем-то новеньким. Я убью этого бесстыдника». В то же время, мстительная тень сражалась с Анной Балрум. Мстительная тень пронзила Анну Балрум своим копьем, но это не причинило ей никакого вреда. Тем не менее, мстительная тень все еще удерживала Агра на себе. Таким образом, даже если Ханин Сюэ будет непрерывно исцелять их, восстановление Энер не превысить Агра мстительной тени. Анна Балрум была заклинателем. Сначала она кинула на него цепочку дот, затем дебаф, а потом, вдобавок, взрыв души и теневой кнут, которые снизили энер мстительной тени. К счастью, у мстительной тени было 100 тысяч энер, а с учетом ДПС Анны Балрум, ее придется атаковать какое-то время, прежде чем она сможет убить мстительную тень. Возвращаясь к Чжан Яну, Сунь Синью и остальные уже стали в полную силу наносить урон инцестному королю, в результате чего энер короля резко стала уменьшаться. «Стража! Стража! Убейте всех незваных гостей!» — громко прокричал Кингласатурк. Толстый Хань, громко рассмеявшись, сказал: «Продолжай кричать, никто тебе не поможет, даже, если ты порвешь глотку, Динь!» Кингласатурк использовал призыв стражи. 8 сильных кентавров появились позади Кингласатурка. «Толстый извращенец, у тебя такой плохой рот!» — гневно сказала Вэйянер. «Совпадение. Это должно быть просто совпадение», — быстро заявил о своей невиновности Толстый Хань. «Призванный страж, элита, нежить, уровень 45 хп, 90-0-0-0, я буду всех их кайтить, а вы, ребята, используйте АИ навыки, чтобы быстренько их всех слить». Чжан Я использовал горизонтальный удар, а затем громовой удар, чтобы замедлить скорость монстров, прежде чем водить их по кругу. Тем не менее, скорость движения Кингласатурка по-прежнему была выше, чем у Чжан Яна, хоть и была снижена на 50%, Чжан Ян не мог от него сбежать. К счастью, план Чжан Ян состоял в том, чтобы уменьшить только скорость передвижения элитных монстров, поэтому не имело значения, если Кингласатурк все еще мог его догнать. Они убили всех 8 кентавров в течение минуты, поле боя вернулось в прежнее русло, после этого хаоса. Но энер Кингласатурка стали уменьшаться медленнее, энер Кингласатурка упали лишь на 100 тысяч. Охранники сократили урон группы на 67%. «Стража! Стража! Убейте всех незваных гостей!» Кингласатурк заслуживал того, чтобы его звали королем, ведь он постоянно призывал стражников и неоднократно наносил удары своим копьем. 8 сильных кентавров снова появились позади Кингласатурка. Основываясь на предположениях Чжан Яна, Кингласатурк будет призывать столько стражей, сколько людей получили его агро. Таким образом, это было отлично для элитной команды, как они, будь здесь команда из сотни человек, Кингласатурк мгновенно призвал бы сотню элитных охранников, которые быстро бы разобрались с этой рейд-группой. Банда продолжала использовать АИ-навыки, мгновенно убивая вторую партию призванных стражей. Однако АИ-навыки сжирали много маны заклинателей. Убив две партии призванных стражей, мана нарцисса мечты была исчерпана. Бандиты и охотники восстанавливают свою энергию и концентрацию раз в некоторое время. Воинам было еще легче, они получали ярость, нападая на кого-нибудь или находясь под чьими-нибудь нападками. После очередной партии стражей, мана нарцисса мечты была исчерпана, поэтому все, что ей оставалось, стоять в стороне и наблюдать за битвой. Глава 153. Убей их обоих. Битва шла в том же темпе. Кингласатурк непрерывно призывал своих стражей, а банда неоднократно уничтожала их. Поскольку Кингласатурк вызывал своих стражей крайне часто, У группы просто не было времени, чтобы сосредоточить свои атаки исключительно на нем. Общий урон от АИ атак был достаточно высок, но все же ниже, чем урон от одиночного удара. Таким образом, Энеркин Гласотерка падали со скоростью улитки. Группа затягивала бой, не осознавая этого. К счастью, Ханин Сюэ обладала большим талантом к исцелению. Она уже была экспертом в МР, еще до того, как достигла 30 уровня. После того, как она получила божественную душу, ее способности к исцелению стали еще лучше, благодаря чему запасы ее маны почти не иссякали. В то же время, Энеру Мстительной Тени было много, но Анна Балрум нанесла прилично урона, поэтому жизни Мстительной Тени быстро истощались. Ханин Сюэ хотела бы исцелить Мстительную Тень, но система оповестила ее, что невозможно применить заклинание к цели, поэтому все, что ей оставалось, беспомощно взирать на то, как уменьшаются энер Мстительной Тени. «Ха-ха, Шато, ты бесполезный кусок дерьма, ты был бесполезен, как при жизни, так и после смерти». Анна Балрум метнула взрыв души в Мстительную Тень, чтобы уничтожить последние капельки энер противника. На лице Анны было презрительное выражение. После того, как Мстительная Тень, которая удерживала на себе Агра, умерла, Анна сразу же выбрала своей целью Ханин Сюэ, поскольку на нее никто не нападал. Было очевидно, что Ханин Сюэ, которая занималась исцелением всей группы, и станет ее новой целью. Чжан Ян следила и за этой битвой, поэтому, как только тень отошла в мир иной, он тут же достал копье из своего инвентаря и использовал его. Внезапно душа Шато Турка вновь появилась, но уже с полными энер. Принц Кентавр сразу же метнулся в сторону Анны Балрум, подняв копье и заревев: «Сука, я убью тебя!» Его монолог ничем не отличался от того, который был при первом призыве. Анна Балрум была очень ошеломлена таким поворотом событий и прекратила нападать на Ханин Сюэ, метнув в нее только взрыв души. Анна Балрум обернулась, чтобы разобраться с новой мстительной тенью, прокричав: «Невозможно, ты же мертв, я только что убила тебя, ты уже мертв, сука, ты предала меня, предала мою любовь и даже сейчас хочешь убить меня», ревела мстительная тень от гнева, отправляясь в ад. Эта пара снова стала сражаться. 90%, 80%, 70%. Энеркин Гласотурка медленно уменьшались. Он непрерывно призывал стражей, которых уничтожала группа, бесконечно повторяя этот цикл. Бедный Кингластурк имел уважаемый титул босса, но подвергался повторяющимся АИ навыкам, словно был всего лишь очередным миньоном. 20%, 10%, 3%, 2%, 1%, нет, тоскливо и яростно взвыл Кингластурк, цепляясь за свою уходящую жизнь. «Я, король кентавров, я буду повелевать этим миром, вся земля принадлежит мне. Все красавицы тоже мои. Я, бессмертный, я, бес». Пум, огромное, мощное тело упало на пол. Этот король умер сотни лет назад, но злой колдун воспользовался темной магией, чтобы воскресить его. Теперь он снова встретился со своей смертью. Динь, группа, в которой вы находитесь, убила Кингласотурка. Получено 120-0-50 очков опыта, 50 очков, бонус группы. Мда, убивать этого старичка было довольно утомительно. Если бы он не призывал так много миньонов, я думаю, мы бы убили его гораздо раньше. Только сейчас бесконечный звездный свет решился обсудить стратегию, но уже после убийства Кингласотурка. Кинглас, пронзительно завыла Анна Балрум, черный дым стал вздыматься от ее тела, 8 темных полос появились на прекрасном личике. Это был совсем другой вид сексуальности. Па, она бросила еще один взрыв души в сторону мстительной тени, мгновенно ее убивая, несмотря на то, что у той все еще оставалось около 40 000 энер. Будь, после того, как ее тесть умер, она решила выпустить весь свой гнев на мужа. «Эта женщина действительно жестока», — крикнул толстый Хань. Была призвана еще одна мстительная тень, сразу уставшая кричать: «Сука, я убью тебя», и бросившаяся в сторону Анны Балрум. Прежде чем она смогла добраться до неверной жены, тень была порезана на кусочки теневым кнутом Анны Балрум. «Больше не призывайте». Чжан Ян кинулся вперед. «Канни Балрум, Кингластурк умер, теперь мстительная тень бесполезна. Разработчики не позволили бы нам так легко победить Анну Балрум. Если бы можно было использовать мстительную тень, тогда на целителя команды не оказывалось бы никакой нагрузки, поэтому они могли бы с легкостью победить Анну Балрум. Что, если бы мы сначала убили Анну Балрум?» Вэй Янер, моргнув, спросила. Она, возможно, была бы полностью невосприимчива к атакам, и, вероятно, владела способностью полного восстановления НР перед смертью, кто знает. Теперь это не имеет никакого значения. Чжан Ян направлялся в сторону Анны Балрум, кидая в нее цепочку навыков. Ханин Сюэ теперь обладала высшим уровнем агро, поэтому Анна Балрум решила полностью игнорировать Чжан Яна. Анна Балрум бросила темные муки, касание слабости и разложение души, три дебафа на Ханин Сюэ, а затем взрыв души и теневой кнут. Множество текстов и иконок дебафа всплыли над головой Ханин Сюэ. 2-0-0-0, 1-0-0-0, 1-0-0-0, +1-802-300, 1-0-0-0, +363-500. У Ханин Сюэ было всего лишь около 4300 НР, поэтому после этой безумной атаки Анны Балрум, у девушки осталось только примерно 600 НР. Она, окаменев от страха, быстро использовала святой щит, в то же время прокричав: «Глупый Ю, помоги же мне!» Чжан Ян не мог не засмеяться про себя, глядя на ее несколько смешное и затруднительное положение. Он использовал агрессию авангарда на Ханин Сюэ, проходящий по ней урон уменьшился на 90%. В результате, атаки Анны Балрум практически не могли причинить вреда целительнице, она быстро стала накладывать целебные заклинания, полностью восполняя полоску своих НР. Чжан Ян, не став рисковать, быстро призвал слугу «Чистый лотос», чтобы наносить больше урона и заполучить больше агро. В противном случае, эффект агрессии авангарда кончится через 10 секунд, и без какой-либо защиты или спасательного навыка Ханин Сюэ долго не продержится. 8, 7, 6, 2, 1. 10 секунд агрессии авангарда кончились, барьер, защищающий Ханин Сюэ, тут же исчез. Ханин Сюэ и сейчас удерживала показатель самого высокого уровня агро. Анна Балрум бросила еще один взрыв души в Ханин Сюэ, снимая половину ее НР. 2-0-0-0. «Ах, глупый Ю, быстрее получи, наконец, это агро!» — крикнула Ханин Сюэ. Вэй Янер, редко видевшая такое неловкое выражение Ханин Сюэ, не могла удержаться от смеха вместе с Чжан Яном. 3-440. Разрушительный удар, критический удар. Получив много урона, Анна Балрум, наконец, повернулась и уставилась на Чжан Яна глазами, полными злости и гнева. «Чужеземцы, вы убили моего самого любимого человека, я хочу, чтобы вы были похоронены вместе с ним». «Черт, как эта бесстыдница смеет говорить такое! Как предыдущие принцы и королева справлялись с ней?» — пробормотал бесконечный звездный свет. «Динь, вы получили эффект темные муки. Вы будете получать 500 урона тьмы каждые 3 секунды. Длительность 18 секунд. Динь, вы получили эффект касания слабости. Все ваши атаки и целебные эффекты будут уменьшены на 5%. Длительность 1 минута. Динь, вы получили эффект разложения души. Вы будете получать 300 урона тьмы каждые 2 секунды. Длительность 24 секунды». Цепь системных уведомлений затопила его логи, над головой Чжан Яна появился ряд иконок различных дебафов. Его тело объял туман черного цвета, такой же, какой окружал и Ханин Сюэ. К счастью, Чжан Ян вовремя перебил агро. Динь, Анна Балрум использовала взрыв души. 1600. Еще одно значение урона всплыло над головой Чжан Яна. Взрыв души Анны Балрум был мгновенной атакой и наносил много урона. К счастью, откат навыка составлял 6 секунд. В противном случае, Чжан Ян не смог выдержать бы серию атак с интервалом в секунду из вот таких вот взрывов души. Динь, Анна Балрум применила теневой кнут. Наносит 1000 урона тьмой каждую секунду. Длительность 3 секунды. Анна Балрум взялась за палочку, луч черного света мгновенно обвился вокруг тела Чжан Яна, и значение в 640 урона стало всплывать над его головой каждую секунду. Крушение магии. Иммунитет. Чжан Ян, не сумев прервать каст Анны Балрум, получил урон. «Сестра, позволь-ка мне отомстить за тебя!» — крикнула Вэй Янер и, крутанув своим оружием, резанула спину Анны Балрум, что было лишь началом цепочки атак, повлекшей за собой множество сообщений о полученном уроне, всплывших над головой Анны Балрум. «Паршивка, разве только что не ты весело смеялась?» — гневно спросила Ханин Сюэ. Вэй Янер, улыбнувшись, сказала: «Нет, должно быть, у тебя просто разыгралось воображение». Группа стала наносить урон, рубя Анну Балрум. Хотя неверная супруга использовала множество различных навыков, количество наносимого ей урона было не таким уж и большим. Ее ДПС был около 1200 единиц, но все равно был больше, чем исцеление Ханин Сюэ. Тем не менее Чжан Ян мог использовать различные спасительные навыки. Это было отличие между танком и хилером. Если бы они тянули с окончанием битвы, то отката навыков Чжан Яна не хватило бы. У Анны Балрум было около 900 тысяч НР, с ДПС команды в более чем 5 тысяч. Анна Балрум не проживет больше 3 минут. Чжан Ян начал свою цепочку с исцеления берсерка, а затем эффект вампиризма от его меча любовницы, тень Мерлинды и защитная стена. «Нет, нет!» – безумно закричала Анна Балрум перед смертью. «Я не мог умереть. Я самый красивый кентавр, королева кентавров. Я не могу умереть. 0%. Анна Балрум рухнула на пол. «Динь, группа, в которой вы находились, убила Анну Балрум. Получено 117550 очков опыта, 50 очков, бонус группы. Динь, вы завершили квесты. Убей их обоих. 100000 очков опыта. Да, мы сделали это». Бесконечный звездный свет и нарцисс с мечты возбужденно подпрыгнули. Ханин Сюэ и обычные члены группы сделали скучные выражения лиц, поскольку убили уже множество серо-серебряных боссов, чтобы чувствовать хоть какое-то возбуждение. «Эх, они все серо-серебряные, почему бы не дать нам парочку желто-золотых боссов, которых мы могли бы убить?» – вздыхал толстый Хань. «Да, да, да, я хочу желто-золотые предметы!» – засияли глаза Вэй Янер. Из-за желто-золотого кольца, которое получил Чжан Ян, вся банда пускала на него слюни и ждали желто-золотых предметов. Чжан Ян, некоторое время подумав, сказал: «Желто-золотые боссы появятся, когда мы будем выше 50 уровня». Основываясь на предположении, что чем выше уровень замка, тем выше уровнем будет и босс, тогда уровень финального босса, вероятно, будет желто-золотого ранга, ведь Кингластург уже боссом 48 уровня.